Глава 25. Алсу или Кристина? Вечером снова пришла Кристина. Алсу ревностно смотрела на нее и слегка тупила взгляд, словно извиняясь за то, что трогала ее парня в интимных местах. Когда Илья и Кристина уединились, Алсу упорно ударилась в работу, чтобы как можно дольше не посещать туалет и не слышать никаких сексуальных звуков. Илья повалил Кристину на спину и стал суетливо стягивать с нее тонкие лосины. «Ну ничего себе ты соскучился!» — хихикнула девушка, помогая парню освободить ее от лишней ткани. «Хочу тебя!» — жарко прошептал парень и принялся стягивать с себя одежду. Глядя на раздевающегося парня, Кристина поспешно стянула водолазку с лифчиком, затем трусы и, чуть расставив ножки, с интересом посмотрела на молодого человека. Оставшись полностью обнаженным, Илья лег на подругу и нетерпеливо просунул руку себе между ног. Его горячий член сухо и неприятно вторгался в сухое влагалище. «А-а-а!» — громко крикнула Кристина и болезненно скривила лицо. «Да что с тобой такое? Я еще сухая совсем. Больно же!» Илья обильно смазал головку слюной и повторил попытку. Мощный пенис чувственно проскользнул в горячее женское тело. Кристина снова скривилась и болезненно впилась в мужскую спину короткими ноготками. Она напряженно дышала и широко раскрывала рот. Илья начал плавно двигать бедрами, стараясь сделать это как можно нежнее, и вскоре половое отверстие Кристины стало наполняться скользкой жидкостью. Девушка окончательно расслабилась и начала чувственно гладить Илью по спине. В воображении парня под ним лежала Алсу. Он старательно двигался в уютном горячем влагалище и все сильнее возбуждался от своих фантазий. Под яростным натиском мужской страсти Кристина тихонько вздрагивала, ее дыхание становилось все громче, ноги высоко задрались и пятками легли на спортивную спину. Илья всем телом опирался на локти и продолжал чувственно двигаться на жарком теле. Он тоже достаточно громко дышал и слегка постановал, ощущая, как его напряженная головка приятно трется об горячее, скользкое влагалище. Он вдруг уткнулся в шею девушки, его губы начали страстно атаковать чувственную кожу. Кристина едва слышно постановала, ее возбуждение стремительно нарастало. Ее маленькие ручки как-то судорожно хватали то плечи, то бока парня. Горячее дыхание обжигало ему лицо. Кристина вдруг скрестила свои тонкие ножки на спине парня и стала с силой прижимать его к себе, словно стараясь удержать его внутри. Илья все громче дышал и тихо постановал. Его движения становились быстрее и безумнее. Он непрерывно представлял на месте Кристине Алсу, отчего его страстность буквально доходила до предела. Он невероятно яростно двигал бедрами и шумно дышал девушке в шею. Кристина все сильнее впивалась пальцами в мощную спину. Ее ножки расслабились и пятками стали прижиматься к пояснице парня. Она чувственно стонала и ритмично двигала бедрами навстречу. Два мокрых насквозь живота скользко обтирались друг об друга. Мужской лобок сладостно массировал напряженный до предела клитор. Кристина вдруг широко раскрыла рот и, едва сдерживая крик сладострастия, глухо зарычала. «Ох, бля!» — выдохнул Илья и тут же остановился. Тяжело дыша, он медленно перевернул девушку на живот и стал пристраиваться к ее заднице. «Раздвинь ягодички!» — прошептал он, обильно смазывая слюной свой торчащий колом член. Кристина послушно растянула свои крошечные ягодички, открывая парню полный доступ к анальному пути. Молодой человек также щедро смочил анус подруги слюной и сразу же прижался к нему разгоряченным членом. Когда толстая головка стала проскальзывать внутрь, Кристина сморщилась и нервно проскулила. Наравне с томительной болью Она искренне ловила приятные, щекочущие ощущения. Возбужденно дыша, девушка все сильнее растягивала задницу и ждала, когда ее задний проход привыкнет к внезапному вторжению. Илья начал чувственно двигать бедрами, по сантиметру входя в узкую анальную дырочку. Когда его лобок плотно прижался к маленьким ягодичкам Кристины, он замер. Девушка сильно зажмурилась, но тут же расслабилась, чувствуя, как ее анальное отверстие успокаивается и становится чуть шире. Илья снова начал плавно раскачиваться на женском теле, плотно прижимаясь к потной спине подруги, грудью и животом. Он судорожно целовал затылок и щеку подруги, все более сладостно двигая жилистым пенисом в заднице. Он всем телом лежал на хрупкой подруге. Его лобок суетливо терся об ягодицы, а крупный пенис возбужденно вздрагивал внутри. Задний проход Кристины невероятно чувственно пульсировал, настойчиво сжимая напряженный мужской орган. «Ох!» — вдруг сорвалось с губ Ильи. Он старался двигаться как можно нежнее. Кристина чувственно дышала и двигала тазом навстречу. Она непроизвольно прогибала спинку и все сильнее расслабляла задницу, чтобы мощный мужской ствол свободно ласкал ее прямую кишку. Ее дыхание становилось все громче. Периодически она нервно скулила от смеси боли и удовольствия. От нарастающего возбуждения из ее влагалища щедро вытекали густые струйки любви. Они обильно скапливались под лобком, образовывая собой большое пятно на кровати. Девушка все более нервно двигала бедрами, словно пыталась проглотить член как можно глубже. Она чувствовала, как напряженный орган приятно массирует ее анус и буквально таяла от наслаждения. «Ой, ой, мамочки!» — вдруг проскулила она. Сладостные ощущения от томительной боли нарастали в заднем проходе все сильнее и сильнее. Кристина чувствовала, как эти ощущения отражаются где-то во влагалище и готова была провалиться на месте от желания. Все ее тело окончательно покрылось густым липким потом. Илья все быстрее двигал бедрами, практически доводя девушку до полной сексуальной истерики. «Ох, блин, вот это страсть!» Задыхаясь, ухмыльнулась Кристина. «Ты сегодня просто огонь!» «Да!» Также задыхаясь, прошептал парень и тут же остановился. Он просто лежал на спине подруги, искренне наслаждаясь чувственной пульсацией анального отверстия. Наконец он оперся на кулаки и начал размашисто долбить крошечные ягодички. «А!» — громко крикнула Кристина. Ее лицо тут же скривилось в гримасе сладостного томления. Мощные телесные шлепки плавно занимали всю территорию комнаты. В воздухе воцарился будоражащий запах страсти и желания. Общее дыхание двух возбужденных тел становилось нестерпимо громким и частым. Все так же, опираясь на руки, Илья с силой колотил задницу девушки лобком и бурно рычал от приближающегося оргазма. Внезапно он конвульсивно дернулся, стиснул зубы и, нервно проскулив, рухнул на липкую от возбуждения спину Кристины. Оргазменно задыхаясь, он судорожно дергал бедрами и сильно кусал губу. Его лобок плотно прижимался к двум аппетитным половинкам и нервно ерзал по ним. Кристина тихонько скулила, чувствуя, как напряженный до предела член щедро заливает ее прямую кишку. Обильные потоки семени казались ей нескончаемыми. «Блядь, я хоть и не любительница анала, но это было очень круто!» Едва держа возбужденное дыхание, пробормотала она. «Очень страстно и горячо!» Илья шепотом захохотал и тут же замолчал. Его вдруг начала нестерпимо терзать совесть, ведь вся его страсть закипела только из-за того, что он беспрерывно представлял на месте Кристины другую девушку. Тяжело дыша, он устало рухнул рядом с подругой. Она нежно чмокнула парня и устало закрыла глаза. «Ух, мама!» — все еще задыхаясь, прошептала она и попыталась усмехнуться. «Срочно в душ! Вся потная насквозь!» «Да, надо!» — также шепотом ответил парень. Он лежал на боку и нежно гладил спину девушки. Кристина улыбнулась и начала тихонько мурлыкать. От переизбытка чуткости ее уставшее от любви тело едва не провалилось в сладкий сон. — Так, идем! — вдруг пробормотала она. — А то я потная усну.